Глава вторая. Льяра. Ветер бил в лицо, играя волосами и конской гривой. Крутой поворот, и вот уже темные каштановые пряди смешались с молочными лошадиными, а затем все это богатство хлестнуло по щекам, попало в рот. Я снова развернула Апель, смеясь и отплевываясь на ходу, направила в сторону конюшен. Апель — моя новая лошадь, серая в яблоках, тонконогая красотка с роскошной длинной гривой и хвостом, которые мне так нравится расчесывать, неслась галопом. Я, как вылетая, сидела на ее спине, ощущая под собой горячее тело. Сёдел я не люблю, а мой дар чувствовать животных позволяет прекрасно с ними ладить. Причем с любыми, начиная с ловчей кошки и заканчивая дикими волками, коих порой можно встретить в угодьях. Нет, конечно, бывают и исключения. Например, смоляной жеребец отца Демон. Бррр, жуткая зверюга. Сегодня выдался прекрасный и погожий денек после целой недели затяжных ливней. Давала о себе знать наступающая осень. Мы скакали по ливаде, наслаждаясь жизнью и скоростью. Я была счастлива, лошадка тоже. Счастье ощущается особенно ярко по сравнению с другими эмоциями, отголоски которых я могу уловить, если нарочно сконцентрируюсь. Оно бьет бурным потоком, щедро разливая вокруг энергию жизни. Сейчас я буквально купалась в нем, радуясь, что мне это доступно. Иногда задумываюсь, как бы я жила, не обладая такими способностями. Что, если бы в моих венах не текла бы кровь Лаэна? Легонько сжав крутые бока коленями, мысленно скомандовала: «Домой». Из-под подков полетели комья влажной земли, когда Апель резко развернулась. И уже через несколько минут мы оказались в конюшне. Грохоча по деревянному настилу, миновали многочисленные, ныне пустующие стойла, добравшись до противоположного конца. Я ловко спрыгнула на ходу, а Михаль, младший конюх, привычно открыл ворота, ведущие на малый выгул. Он уже собирался отправиться следом, чтобы обиходить мою лошадку, но я его остановила. «Михаль!» Парень повернулся и, улыбаясь, убрал рукой упавшую на глаза челку. «Госпожа!» Он был всего на 2 года старше меня и обладал густой копной соломенных волос, которые то и дело лезли в глаза. Внушительный рост и поразительная сила позволяли сладить даже с демоном, смоляным жеребцом отца. Прислуга поговаривала: «В жилах зверюги течет кровь реликта. Жаль, что моих способностей и знаний не достает, чтобы это проверить». Так вот, даже я опасаюсь оставаться рядом с ним один на один, несмотря на все свои умения. Михаль же без особых проблем выгуливает, чистит, кормит, седлает по приказу и даже отваживается садиться верхом. Такие моменты его светло-голубые глаза горят восторгом, а мощный поток эмоций, дикое смешение которых я про себя называю «жаждой приключений», просто валит меня с ног, стоит мне забыть притушить восприятие. Мечтательный взор парня остановился на моей скромной персоне. Я подошла чуть ближе, чем предписывают приличия, и, глядя снизу вверх, спросила: «Принес?» Конюх тут же нахмурился, его лучезарная улыбка угасла, как погожий зимний денек. «Угу», — обреченно кивнув, парень непроизвольно посмотрел на распахнутые ворота, будто подумывая сбежать. Не давая Михалю опомниться, я уперлась ладошкой ему в грудь, вынуждая отступить в открытое стойло. Я едва доставала ему до плеча, и вряд ли бы мне удалось сдвинуть эту махину с места, если бы он не поддался. К счастью, приказывать не пришлось. «Покажи! Ну давай!» Я запрыгала на месте, но после пары-тройки прыжков заставила себя успокоиться, лишь закусила губу от нетерпения. «Госпожа, может, не стоит? Ваш отец меня уволит». В голосе конюха проскользнула талика страха, и в подтверждение я почувствовала кисловатый привкус этой эмоции. «Нет, так дело не пойдет. Если я стану слишком ярко чувствовать, то заражусь и сама». Мгновение я молчала, чувствуя, как намеренно раскрученная во время скачки эмпатия постепенно угасает. Вот так-то лучше. Сейчас мне это ни к чему, да и расходует и без того невеликий резерв. «Михаль, ты очень храбрый, я в тебя верю». Моя рука все еще покоилась на его груди, и я будто невзначай провела ладонью ниже, чувствуя напрягшиеся под тонкой тканью клетчатой рубахи упругие мышцы, такие теплые и твердые. Пока вроде как все написано в книжках. Конюх тяжело вздохнул и запустил руку за пояс. «Вот». Он протянул мне маленькую плоскую коробочку и тихонько отступил. «Здесь все?» Парень сглотнул слюну и кивнул. «Боится. Напрасно. Отец никогда не заходит в мою комнату, иначе бы уже давным-давно обнаружил немаленькую коллекцию неподобающих дамских романов и журналов, которыми на свой страх и риск тайно снабжала меня наша кухарка Мариса. Взамен я одаривала ее разными штучками вроде дорогой косметики и дизайнерской бижутерии. Карманных денег у меня не водилось, так как в поместье их особо не на что тратить. Но Нисси время от времени отлучалась и привозила мне необходимое. Но ничего не подобающего благородной леди, естественно. Так, заказ получен, а теперь пришло время для неслыханной дерзости. То есть я хотела сказать благодарности. Ага, я взобралась на весьма кстати оказавшуюся здесь колоду. Вообще, ей не место в стойле, но, похоже, кто-то принес ее сюда, чтобы дотянуться до створки узкого окна наверху. Да так и запамятовал убрать. Вот и мне пригодится. Теперь мы с Михалем одного роста. «Ждешь награду?» Я старалась говорить уверенно, но сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Госпожа!» «Льяра, Михаль, я же просила!» Я обвела шею парня руками и посмотрела из-под прикрытых век. Запах лошадей, пота, свежего сена и какой-то едва уловимый аромат не то шампуня для волос, не то парфюма. Эта смесь будоражила, и я непроизвольно вдохнула глубже. Что же сердце-то так сильно колотится? И ладошки мокрые. Разве что не трясусь от страха. Я видела, как парень сжал челюсти, а сомнение в глазах боролось с желанием. Хочет? Конечно, хочет. Но сильно боится. «Гос... Льяра, не нужно, я и за просто так тебе еще принесу. Ты же знаешь, как раз смерть реликта вы...» «Ну уж нет, мне 20, а я так ни разу ни с кем не целовалась. Да и в поместье нет никого подходящего, кроме Михаля. Хотя здесь мне все же повезло. Вряд ли я смогла бы сделать это с кем-то, кто мне даже не нравится. Но то ли парень не догадывался, как мне хочется попробовать, то ли и делал вид, а может и правда боялся отца и моего положения настолько, что сам так и не отважился за целый месяц счетных намеков. Я решила действовать самостоятельно. Ничего такого, просто невинный поцелуй». Притягиваясь ближе, я старалась вспомнить, как там оно в книжках описано. Эх, было бы проще, если бы инициатива исходила не от меня. Губы Михаля были мягкими и теплыми, а целоваться оказалось довольно приятно. «Пожалуй, я как-нибудь повторю. Или это еще не все? Кстати, где головокружение и подкашивающиеся ноги, как там писали? Где сильные руки, сжимающие в объятиях?» Я поняла, что хочу больше страсти, и от нетерпения куснула конюха за губу. Михаль отпрянул от неожиданности. Его взгляд изменился. «Он что, злится на меня или это нечто иное?» «Льяра, твой отец меня не уволит, а убьет!» В тот же миг парень шагнул ближе, и я оказалась прижатой спиной к деревянной перегородке, а широкие ладони крепко обхватили меня за талию. Я даже пискнула от неожиданности. «Моя смерть будет на твоей совести», — выдохнул он перед тем, как его губы накрыли мои, а язык внезапно ворвался в рот и... Кажется, я растерялась. Чувствуя, как запылали щеки, я уперлась руками, отталкивая конюха. «Стой! Прекрати!» Парень, наконец, сообразил, чего я от него требую, и выпустил меня. Мы оба тяжело дышали, глядя друг на друга. Стало совсем неловко. «Простите, госпожа!» Михаил убрал упавшую на глаза челку. «Ничего?» Я отвела взгляд и тихонько спустилась с колоды, ноги подкашивались. «Это было... неплохо!» Я поспешно вышла из стойла, но не успела пройти и пары шагов, как уткнулась носом в чью-то грудь. От неожиданности я отшатнулась, но меня придержали. «Льяра? Папа?» Пару раз я хлопнула глазами и не то почувствовала, не то догадалась, как Михаль затаил дыхание в стойле. «Да уж, не просто будет объяснить лорду Яренту, что мы там делали вдвоем. Надо бы его увести». «Папочка!» И спустив радостный визг, я подпрыгнула, раскинув руки. «Элья!» Отец подхватил меня и закружил так легко, будто я весила не больше, чем перышко. Резкие черты его лица смягчились, как всегда в такие минуты нежности. «Видел бы сейчас, кто грозного теневого лорда!» Обняв отца за шею, Я запечатлела на гладко выбритой щеке поцелуй, вдохнула привычный аромат туалетной воды, узнавая полынь и дубовый мох. «Ты говорил ждать тебя на выходные? Послы не приехали?» «Еще нет. Элья, я ненадолго и должен вернуться во дворец в течение часа. Мне сообщили, что ты уехала кататься, и я отправился прямиком сюда в надежде тебя встретить. Как мой подарок?» «Апель, великолепно! Спасибо, папочка!» «Рад, что угодил». Отец чмокнул меня в макушку. «Пап, ты ведь ускользнул домой прямо перед приездом послов не для того, чтобы узнать насчет лошади?» Взяв отца за обе руки, я развернула его лицом к выходу и серьезно посмотрела в глаза, отмечая периферийным зрением, как из стойла тихонько выбирается Михаль. «Хвала великой матери!» — догадался. Отойдя на несколько шагов вглубь конюшни, парень перестал красться. «Поди теперь разбери, откуда именно конюх взялся». Обернувшись, он ободряюще мне подмигнул, и я невольно залюбовалась внушительной фигурой. Да он же прямо как те герои с обложек моих незаконно добытых книжек. «Элья, у меня важная новость. Ты отправляешься в Академию Великой Матери». Кажется, я настолько погрузилась в свои размышления, что сначала не сообразила, о чем речь. «Что?» «Я понимаю, ты удивлена. Я должен был тебя подготовить к этой мысли, но пренебрег отцовскими обязанностями. К счастью, образование, которое ты получила дома, позволит без особых проблем сдать вступительные экзамены». «Папа, о чем ты?» Я все еще не могла осознать услышанное. «Ой, Эльрио, Аларик не только мой друг, но и повелитель. Он дал мне прямой приказ, и я вынужден подчиниться. Прости». «Стоп!» «Да, я одна из немногих, кто осмеливается говорить в таком тоне с лордом Ярентом». «Папа, давай по порядку. Что именно тебе приказал император? О каких экзаменах речь и при чем тут я?» «Элья, ты меня вообще слушала?» Я непроизвольно покосилась на Михаля, который вошел через задние ворота с охапкой свежего сена, и отец проследил направление моего взгляда. Конюх вежливо поприветствовал своего господина поклоном. Лорд Ярент хмыкнул и пристально посмотрел на меня. Я же напустила на лицо скучающее выражение, будто мне нет никакого дела до симпатичного слуги. Отец взял меня за руку и направился к выходу. «Ну так что там насчет экзаменов?» Вернулась я к разговору. «Сегодня день, когда порталы Академии Великой Матери открыты для новых учеников. Нужно отправляться немедленно». «Академия Великой Матери?» Моему удивлению не было предела. Я не видела дороги, по которой шла, и едва поспевала за отцом, машинально перебирая ногами. «Академия Великой Матери! Академия! Я буду учиться? Я буду учиться!» Я не выбиралась из поместья на протяжении последних 5 лет. Отец говорил, что это слишком опасно, и у меня не было причин ему не верить. У советника императора немало врагов, и я имела возможность в этом убедиться, потому и жила добровольной затворницей, как самое дорогое сокровище, под присмотром верных слуг. И вдруг я отправляюсь в академию. Меня затопили эмоции. Радость и страх вперемешку с восторгом подкатили комом к горлу, а в голове возникли 1000 вопросов, которые я от потрясения не была способна облечь в слова. Кажется, отец что-то еще говорил. «Эй!» — позвал он, и я, наконец, подняла голову. «Малышка, ты сегодня где витаешь?» «Прости, пап, новость меня крайне ошеломила». Отец бросил быстрый взгляд на наручные часы, скрытые под рукавом форменного черно-серебристого мундира. «Отправляемся прямо сейчас. Я сам доставлю тебя в священную рощу. Идем». «Прямо сейчас?» Я даже остановилась. «Вот прямо сейчас?» «Да, на сборы совсем не осталось времени». Отец быстро зашагал, хрустя гравием на дорожке, которая вела нас через парк, разбитый позади поместья. Настоящий лабиринт из причудливо постриженных кустов и цветочных клумб, миниатюрных прудиков и водопадов. Чтобы его создать, лорд Ярент нанял лучших друидов Эрисалда и потратил целую прорву денег, объяснив это тем, что так хотела мама. Парк раскинулся до самого охранного периметра, сразу за которым расстилалась чаща. «А как же мои вещи?» Я подумала о 1000 дорогих сердцу мелочей. «Элья, на сборы нет времени. Я расквитаюсь с делами и загляну вечером, чтобы посмотреть, как ты устроилась, и переговорить с ректором. Заодно принесу тебе все необходимое. Ханиссия подготовит». «Но я подозреваю, что неподобающе одета». Отец остановился и придирчиво оглядел меня с ног до головы. Бросив озабоченный взгляд на часы, скептически поморщился и вздохнул. Похоже, до этого он не придал значения тому, как я выгляжу. Обычно к его появлению я готовилась. Облегающая маечка цвета хаки оставляла открытой полоску кожи на животе. Хорошо, хоть плечи прикрывала короткая куртка из плотной ткани, да и то я натянула ее на всякий случай, если снаружи окажется ветрено. Мой туалет довершали изрядно поношенные штаны с объемными карманами, в которых так удобно носить угощения для животных, и мягкие мокасины на шнурках. Отец явно был не впечатлен. «Оэльрё, ты выглядишь как разведчик». В отсутствие отца я одевалась как хотела, предпочитая огромному гардеробу, набитому всем, что только могла душа пожелать, простые удобные вещи, пускай и на них была бирка с именем известного дома мод. Что с того? «Ладно, полагаю, там и не такое видали», — проворчал он. «Почему ты так одета?» «Па, я каталась верхом». «Амазонка как нельзя кстати, когда катаешься в дамском седле. Хотя кому я это говорю?» Лорд Ярент качнул головой. «В дамском седле катаются?» Я скептично приподняла бровь. «Нет, я прекрасно держусь и в дамском, и в обычном седле. Манерам обучена, неплохо танцую, говорю на нескольких языках, а на файбарском так вообще почти как на родном, хотя до сих пор не понимаю, зачем мне это. Но гораздо лучше чувствую себя вот так». Отец посмотрел на меня сверху вниз и закатил глаза, скрывая желание рассмеяться. Вдруг я заметила, что он выглядит усталым. Наверное, дела в империи идут не настолько хорошо, как кажется. «Папа, у нас проблемы?» — спросила я, чувствуя, как внутри зарождается тревога. «Нет, все хорошо». Отец наклонился и чмокнул меня в макушку. Его черные пряди на мгновение упали мне на лицо, пощекотав нос. Отец никогда не стригся, это было бесполезно. Теневая энергия уже через пару дней возвращала все на место. Аномалия, как сам отец это называл. Хвала великой матери, не самое страшное. Просто немного устал. Только мне лорд Ярент мог вот так скромно признаться в том, что и он не всесилен. Я обняла отца, прижимаясь к его боку. Так мы и поднялись на крыльцо нашего особняка. 4 этажа, белоснежные стены, стрельчатые окна, кое-где украшенные цветными витражами, мраморные ступеньки и облицовка фасада, тоненькие изящные колонны, ажурные изразцы и увитые зеленью балюстрада огромные террасы. В такой солнечный день, как сегодня, все это великолепие смотрелось просто ослепительно. У входа нас с поклоном встретил Рэдклифф, потомственный дворецкий. Уже несколько поколений Рэдклиффов служило нашей семье, и сын всегда, как две капли воды, напоминал отца, или же такими похожими их делали пушистые бакенбарды. В меру чопорный, но весьма приятный в общении, Рэдклифф всегда носил черную форменную ливрею Ярентов. Когда мы поравнялись, дворецкий сделал отцу знак, и тот остановился. Рэдклифф что-то шепнул ему на ухо и посмотрел на меня. «Неужто сдал?» Я похолодела. Может, он узнал о моей коллекции романов? Или про музыкальные пристрастия? Вряд ли отец одобрил бы смерть реликта. Я непроизвольно вспомнила об оставленной в конюшне коробочке. Надо бы как-то ее забрать. Нельзя подставить Михаля. «Льяра, подожди в комнате порталов. Я вынужден отлучиться». Отец уже в который раз взглянул на часы. 10 минут, не больше. Мы вместе вошли в дом и повернули налево, туда, где распахнутые двери вели в портальный зал. Не останавливаясь, лорд Ярент вошел в крайний. «Ага, значит, во дворец вызвали. Сколько же переходов за день он уже сделал? Неудивительно, что выглядит таким усталым». С тихим шипением фигура лорда Ярента растворилась в тенях. «Так, нужно срочно действовать». В конюшню я влетела вряд ли медленнее, чем верхом до этого, и едва не сбила с ног улыбающегося Михаля. «Ты забыла!» Он протянул мне коробочку с музыкальными пластинками, но не отдал, придержав в руке, когда я потянулась, чтобы забрать. Я думал, милорд меня обнаружит и убьет, а он, похоже, и не заметил. «Все хорошо, Михаль, но я очень спешу. Представляешь, я поступаю в академию, отправляюсь прямо сейчас». «Простите, госпожа, не смею задерживать». Он выпустил коробочку и учтиво поклонился, как и подавает воспитанному слуге. Я не сдержалась и ткнула его кулаком в живот. Мы весело рассмеялись. «Льяра, мне тоже понравилось. Очень». Его взгляд стал серьезным, и краска бросилась мне в лицо. «Пока, Михаль!» У выхода из конюшни меня настиг его окрик. «Госпожа!» Я обернулась. «Госпожа, вы такая красивая! Будьте осторожны!»